отступался, учтиво усмехаясь, и в конце концов довел его до полного изнеможения. Остальные, каждый на свой риск, тоже пытались счастья на увертливом грешнике. Они то и дело наведывались к нему, улещали, убеждали, грозили. Зюс, сильный своей отрешенностью от всего мирского, ради спорта играл с ними, покачивая головой с добродушно-насмешливым превосходством. Словно с другого полушария, из другой позднейшей эпохи, созерцал он свой процесс, втихомолку потешаясь над господами-судьями, над их слабостями, их наивными неловкими попытками поймать его. Несчастные, как они трудились, выбивались из сил, потели, как они принюхивались, стараясь напасть на след, и точно в трансе не спускали глаз с дороги, которая, казалось, им ведет вверх. Карьера, карьера. А как они все были любопытны, как близоруки, без искр проницательности, вглядываясь в него, как они были лишены осязания, ощупывая его, как они были лишены чутья, обнюхивая его. При этом кое-кто из них питал самые благие намерения и в ходе дознания проникся даже своего рода расположением к человеку, который, несомненно, был мошенником, но по бойкости языка и остроте ума представлял собой незаурядное поразительное явление. А когда и секретари, два юных, глупых, хитрых честолюбца решили попытать на нем свою удачу и свое умение, Зюс это даже умилило и насмешило. Несчастные тупицы. Он смотрел, как они прыгают вокруг него, точно глупые щенки, а потом ласково и небрежно отгонял их. Все это были люди ограниченные. Ограничен от природы был и тайный советник Иоганн Кристоф Пфлуг, главный нерв и двигатель следственной комиссии. Но его ум и проницательность обострялись с лютой ненавистью к евреям. Если бы в тюремной камере сидел прежний Зюс, у него бы душа переворачивалась от тех тончайших, ехиднейших булавочных уколов, которыми желчный советник старался показать ему свою годливость и презрение. Господину фон Пфлугу трудно было дышать одним воздухом с евреем. Входя к нему в камеру, он ощущал физическое отвращение и тошноту. Но он считал своим долгом все вновь и вновь унижать этого отпетого негодяя, этого гнуснейшего из людей, измываться над его человеческим достоинством, расстравлять его позор. Он страдал от того, что ему это не удается, и всякий раз без сил покидал камеру, чтобы снова туда возвратиться. Зюс с насмешкой и жалостью наблюдал за ним. Узнай этот кичливый аристократ, что отверженный жид и проходимец, сын Гейдерсдорфа, фельдмаршала и барона, весь внутренний мир его рухнул бы. Ни один адвокат не брался добровольно защищать еврея. Осуждение его было предрешено. Единственное, чего при этом можно было добиться, ущерба собственной карьере. Таким образом, суду пришлось дать обвиняемому защитника по назначению. Комиссия определила очень щедрое вознаграждение за этот труд, опять-таки из конфискованного имущества финанс-директора, и возложила защиту на одного из членов господствующих парламентских династий, адвоката при Верховном суде, лицензиата Михаэля Андреаса Меглинга. Ему пришлось обосноваться в Штутгарте и составлять защитительную записку, за что ему причитались неслыханно высокие суточные. Адвокату внушили, что незачем особенно напрягать силы, ведь всем на свете известно, что защита в данном случае пустая формальность. Но лицензиат Меглинг, простодушный блондин с румяным, приятно округлым юношеским лицом, был человек добросовестный. Он ничего не хотел брать даром и отнесся к делу невообразимо серьезно. Хлопотал, потел, писал. Члены следственной комиссии улыбались. Улыбался и сам еврей. Славному юноше чинили всякие препятствия. Важнейших документов ему в руки не давали, и в протоколы некоторых допросов просто не разрешали заглядывать. В то время как Зюссу вообще не возбранялось принимать посетителей, злополучного лицензиата всячески притесняли в его желании письменно или устно сообщаться со своим клиентом. Он же ничем не смущался и добросовестно, усердно и бездарно выполнял свой адвокатский долг. Зюсса все еще содержали в Гогеннефене относительно нестрого. Члены следственной комиссии не отступались от него –